Михаил Злобин. Хроники геноцида. Книга 7. Ария вечности. Пролог. Ренхаан внимательно слушал доклады крупнейших участковых смотрителей в Блевинде и непрестанно делал пометки в своей рабочей тетради. Да, подготовка к войне на землях Старого Континента значительно ударила по экономике капитулата. Перевозкой легионов, припасов и оружия занимался целый флот. Кратно возросла нагрузка на все логистические узлы подконтрольных территорий. В некоторых вопросах пришлось пойти на уступки и ослабить тугой поводок на шеях колоний, чтобы не спровоцировать ненужные бунты. А потому весь высший свет был занят оптимизацией расходов практически во всех сферах. Проклятый маэстро! Твое появление обошлось слишком дорого. Что ж, мне картина ясна. Вынес вердикт Ренхаан, заслушав все доклады. Грязнорожденные плодятся, словно мухи. В нынешних условиях сельское хозяйство не поспевает за темпами роста их популяции. Посему без принятия определенных мер обойтись не получится. На основании мною сказанного постановляю сократить поголовье двуногого скота на 12-ю часть от текущего. Возрастную группу от 3 до 5 лет утилизировать в полном объеме. Этих незачем выкармливать и ждать, когда им можно будет сложить в руки орудие труда или войны. Высвобожденные ресурсы направить в категорию 12-16 лет. В грядущей кампании прогнозируются высокие потери среди пехоты, поэтому нужны новые воспитанники для тренировочных лагерей. В возрастных группах от 5 до 10 лет провести жесткую выбраковку. Кардинал сделал небольшую паузу, давая возможность слушателям тезисно записать его речь. Всех слабых, неполноценных или несоответствующих критериям пустить на удобрение и в псарни на корм. Продолжил Ренхаан, выстукивая ритмичную дробь по столешнице. Ориентироваться в первую очередь на физически развитых, коих после строгого отбора предстоит отсортировать. В приоритете увеличить количество рабочих в кузнях, рудниках и арсеналах. Репродуктивным фермам пока придется сократить объемы воспроизводства. Часть незанятых грязнорожденных оттуда переселить в общие бараки и направить на поля или вспомогательные работы. Семя крепких производителей нам понадобится позже. Разбрасываться таким качественным наследственным резервом – настоящее расточительство. Так, что еще? А, да. Сократить вдвое материнские пайки двуногого скота, выкармливающего младенцев. Выживут, значит, годны для дальнейшего отбора. Нет, освободят место более перспективным особям. Нормы выработки в мастерских и рудниках поднять. Пусть слабые дохнут сами, без лишних затрат на палачей. Кардинал еще долго перечислял все меры, которые необходимо предпринять, а когда закончил, распустил малый совет смотрителей. Кабинет быстро опустел, и Ренхаан вызвал своего секретаря-распорядителя. «Что-нибудь еще на сегодня запланировано?» — высокомерно осведомился алавиец. «Нет, Вилди, это была последняя встреча», — глубоко поклонился подчиненный. «Хорошо. Тогда разыщи и приведи мне Ренелииру. Я желаю с ней говорить». «Как прикажете, Вилди?» Секретарь исчез, и один из величайших из ныне живущих магов капитулата, чтобы скрасить ожидания, погрузился в собственные дела. У него в любое время дня и ночи находилось занятие. Уж такова участь сильных мира сего. «Ты звал меня, отец?» Внутрь кабинета покошачьей грациозно и бесшумно вошла высокая и стройная лавейка. Кардинал пристально осмотрел визитершу с ног до головы, но не нашел ни малейшего недостатка в ее внешнем виде. Как и всегда, его дочь выглядела безупречно, словно оживший шедевр гениального скульптора. Такая холодная и неприступная, истинное воплощенное совершенство. Ее серебристые, как лунный свет, волосы переплетались с ярко-алой лентой, которая необычайно красиво и гармонично дополняла сложную прическу. Лицо волевое, слегка надменное, с выступающими скулами и узким подбородком. Не счесть, сколько мужчин потеряло голову при одном только мимолетном взгляде на него. Ренхаан невольно залюбовался своей дочерью и, забывшись, испустил вздох огорчения. Ах, как жаль, что Элира не родилась мальчиком. Какие бы высоты ей тогда открылись. К своим 150 годам она уже освоила несколько сложнейших заклинаний из области ореканий. Более того, дочь неплохо разбиралась в сложнейшей энергетической сфере высшей магии, которая иной раз ставила в тупик умудренных и признанных мастеров волжбы. имела несчетное количество знаков отличия от множества фехтовальных школ. Во владении рапирой с ней не могли оттягаться даже офицеры из корпуса Деф-войны. Благодаря острому уму, выдающемуся интеллекту и всегда холодному рассудку, она в совершенстве изучила языки грязнорожденных, прекрасно разбиралась в ядах, целительстве и прикладных науках, умело манипулировала своим окружением, подталкивая их к нужным действиям. Список достоинств Рены Лииры поистине поражал, и алавийский кардинал мог гордиться своим ребенком, если б не одно «но». Она все же оставалась женщиной, и потому предел, которого дочь Ренхаана могла достичь в мире, где правят мужчины, это занять бюрократический пост средней руки или получить офицерское звание в армии. Да, это тоже весьма почетно. Многие истинные граждане подобным не смеют и мечтать. Но для такой женщины оскорбительно мелко. Кардинал не терял надежд ввести свою единственную дочь в высший совет. Ведь она, говоря на чистоту, была достойнее многих, кто уже имел честь заседать в круглом зале. Но для этого Элиире требовалось совершить нечто необычное, такое, чего не смогли многие другие до нее. Нечто очень полезное для высшего капитулата. Чтобы ни один болтун и злослов не посмел усомниться в ее праве занимать почетное место в совете. И, кажется, отец уже знал, какой подвиг поможет ей в этом. «Здравствуй, мое чадо. Я хотел тебе кое-что поведать». Кардинал протянул визитерши руку. И так, как подобает любому воспитанному алавийскому ребенку, чтящему своих родителей, прилежно приникла губами к кольцу с родовым гербом на пальце отца. «Я сделаю все, что угодно, отец. Только прикажи». Гордость за плоть и кровь свою взыграли в Ренхаане с новой силой. Элиира сочетала в себе все добродетели, ценившиеся в обществе Альвы. И, признаться честно, кардинал вовсе не хотел высылать свою дочь из Блейвенды. Но за такой шанс нужно хвататься, пока их не опередили другие. «Прежде ответь мне, Элиира, наслышана ли ты о человеке, который называет себя маэстро?» — спросил хозяин кабинета. «Разумеется», — дисциплинированно кивнула она. «Носит стальную маску и командует отрядом милитариев, именуемых безликими демонами. Насколько мне известно, от рук этих мерзавцев пало ужасающе много глубоко уважаемых членов Высшего Совета. Зангорн, Вохуули, Лерниили, Демхаанс, Кинвассив». «В общих чертах именно так, мое чадо», — согласно прикрыл веки Ренхаан. «Вохуули, да отыщет его душа достойное место в садах вечной жизни». Перед смертью успел сообщить нечто важное. Благодаря ему мы узнали, что под маской скрывается Мингсел по имени Ризантно Радамастра. Он уже неоднократно попадал в поле нашего зрения ранее, а некоторые вилди из Высшего Совета даже лицезрели этого полукровку лично. «Отец, ты хочешь, чтобы я отправилась на Старый Континент и добыла для тебя голову этого убийцы?» Пришла к правильному выводу Рена Ильира. «Быстрота твоей мысли меня восхищает, дочь». Не сдержал улыбку хозяин кабинета. «Я планировал в ближайшее время отправиться в Элдрим. Там мне предстоит остаться, чтобы продолжать подготовку к войне. Ты поедешь со мной, но затем двинешься на восток. И прежде чем благословить тебя на дальнюю дорогу, я желаю убедиться, что ты осознаешь важность и опасность данного мероприятия». «Не волнуйся, отец. Я все прекрасно понимаю. Смерть маэстро откроет для меня многие двери в обществе. А уж о том, что этот грязный смесок опаснее ядовитого аспида, красноречиво свидетельствует его бесчисленные преступления против высшего капитулата». «Мне больше нечего добавить, Элиира. Ты смотришь на ситуацию поразительно трезво для своих лет», — не удержался от довольной улыбки кардинал. «Это потому, что я училась у лучшего?» Мимолетно поднялись уголки губ Лавики. «У тебя, отец». «Я верю, ты не подведешь меня», — встал со своего роскошного кресла Хаан. «Молю, будь осторожна и возвращайся с триумфом. Принеси мне голову этого ублюдка. А чтобы тебе было проще выполнить столь рискованное задание, я выделю помощницу». «Как скажешь, отец, если это так необходимо», — поклонилась Элиира. «Не сердись, мое чадо. Делиться с ней победой вовсе не обязательно», — чутко уловил кардинал оттенок недовольства в бесстрастном голосе дочери. «Расправишься с ней, если она станет обузой. Но сперва пусть приведет тебя к Адамастру». «Я все исполню», — заверила отца Элиира. «Нисколько в тебе не сомневаюсь. А сейчас иди ко мне. Я хочу обнять тебя на прощание». Лавика приникла к груди мужчины и крепко сцепила руки у него за спиной. Хан погладил дочь по роскошным волосам и проговорил одними губами так, чтобы она не могла услышать. «Я люблю тебя, Элиира, больше, чем весь этот мир и священные звезды. Только вернись невредимой».